если ты попросишь их помощи. Что же хочет твой муж за эту услугу?» Хиндасвинд со свистом втянул в себя воздух. Он еще не забыл постановление 4-го Толедского собора о том, что королей убивать больше нельзя под страхом отлучения от церкви. Но вот про герцогов и более мелкую знать в том постановлении ничего сказано не было, и это обещало хорошие перспективы. «Ничего невозможного», — ослепительно улыбнулась Мария. «Первое. Тебе наследует сын Риккисвинд, а ему, твой правнук Виттерих-младший, наследник герцога Тергестума. Твоя внучка Бадда недавно родила мальчика. И на ком же будет женат мой правнук?» Хиндасвинд вычленил из сказанного главное. Он был старым политиком. «На младшей дочери великого князя», — улыбнулась Мария. «Княжна, видна, уже просватана за него. Это будет непросто», — задумался Хиндасвинд. «Последний собор запретил занимать трон иноземцам. Но это можно обойти, если мальчишка будет воспитываться здесь. А второе условие — сущая безделица», — легкомысленно сказала Мария. «В Испании, на самом юге, есть какая-то бухта с высокой скалой, на которой водятся обезьяны. Она по какой-то непонятной причине приглянулась моему мужу. Он питает слабость к этим забавным животным. Я не знаю, как это место называете вы, но он называет его Гибралтар. Ты передашь Словении восточную часть этой бухты и полуостров вместе со скалой и этими дурацкими обезьянами. Навечно». Глава 38. Ноябрь 635 года. Братислава. «Ну, надо же, ворота поставили», — механически отметила Мария, въезжая в город, который она покинула полтора года назад. «И стены почти достроили, и башни». Она высадилась в Тергестуме и проделала обратный путь за месяц, приехав домой, когда снег уже плотно укрыл своим одеялом промерзлую землю. Она торопилась, ведь малейшие промедления в Испании и осенние шторма заставили бы ее зимовать в этой стране, а ей не хотелось провести на чужбине еще полгода. Ей безумно хотелось увидеть мужа и сына. Ей хотелось во дворец, в свои покои, и все то время, что Мария провела в пути, она думала, как поведет себя по приезду, оттачивая каждое слово, что скажет дома, каждое движение брови и малейшие интонации. Она отлично подготовилась, да только это все ей совершенно не пригодилось. Ее многомесячные размышления пошли псу под хвост, когда она с немалым удивлением обнаружила саму себя рыдающей на груди у мужа. «Прости, прости, прости, я дура, я такая дура, я только там поняла, что натворила. Это было ради сына все, золото, имение, деньги. Не нужно мне ничего больше, все забери, только прости меня. Верни мне мою старую жизнь, умоляю». Самослав молчал, просто поглаживая ее по спине, словно маленькую девочку. Он еще никогда не видел ее такой, холодная и рациональная до мозга костей стерва, которая и покорила его когда-то своей непохожестью на остальных женщин, вела себя, как самая обычная баба. Та, для кого семейный уют и возможность уткнуться в крепкое плечо оказались куда важнее, чем золото и власть. Это было так неожиданно, что ледяная стена отчуждения дала трещину, а потом и вовсе брызнула мелкими осколками, впустив в его душу то самое, почти позабытое чувство. Самослав крепко прижал к себе жену, чувствуя, как дрожат в рыданиях ее плечи. Сыграть так было невозможно, он это понимал, а потому поверил ей. Собственно, ничто другое, никакие ухищрения, не смогли бы пробить ту стену, кроме искреннего раскаяния. И оно пробило ее, не прогоняя меня, само. Она смотрела на него глазами, полными слез. «Мне же было так плохо без тебя и без сына. Не мучь меня больше. Я уже получила свое наказание», — всхлипывала она. «Если мне суждено попасть в ад, то я знаю, каков он. Я в нем провела больше года. Одиночество и холодная постель — вот что такое настоящий ад. Знать, что тебя больше не любят и не ждут, это хуже, чем пытка. Лучше убей, но не гони от себя. Я больше не вынесу этого. Я руки на себя наложу и сгорю в адском пламени. Прости меня, прощу», — кивнул после раздумья князь. «Но это будет в последний раз. Я всеми святыми клянусь», — жарко зашептала Мария, заглядывая ему в глаза. «Никогда, ничего, ни словом, ни делом. Я приду после ужина», — нежно поцеловал ее Самослав. «У меня сегодня несколько встреч. Ты иди пока, отдохни с дороги. Для тебя уже приготовили ванну». «Ванна», — застонала в предвкушении Мария. «Я мечтала об этом столько недель. Я выписал из Константинополя евнуха-массажиста», — сказал ей Самослав. «Он отменный мастер. У Гарана сильно поясница болела, так он его на ноги поставил. Представляешь, ты просто родишься заново, когда он закончит с тобой работать. Ты не хочешь услышать, как все прошло в Испании?» – удивилась Мария. «Не хочу», – покачал он головой. «Все дела завтра». Мария приняла горячую, пахнувшую какими-то травами и благовониями ванну. Каменное, римского типа корыто сменило медное, полированное изнутри, безумно приятное для обнаженного тела. Мария пролежала в ней пару часов, заставляя подливать и подливать горячую воду, и лежала бы дальше, но время шло к ужину, и она должна поторапливаться. Мария с неохотой вышла из ванны, чувствуя, как от сладкой истомы подгибаются ноги, и отдала себя в руки служанок, которые завернули ее в большое полотно. Густые смоляные волосы потомственной римлянки смазали какими-то снадобьями, которые в Словении готовили знахарки, а после этого умастили тело маслами из многочисленных склянок и флакончиков. Массажист, лысый евнух с одутловатым лицом, вцепился в ее спину длинными цепкими пальцами, разминая каждую жилочку. Она даже застонала от наслаждения, когда он прошелся по ее спине, шее и плечам. Мягкая нега накрыла ее с головой, и как закончился массаж, Мария даже не заметила. Самослав, который зашел в покой жены, озадаченно посмотрел на нее, спящую сном младенца, и тихонечко прикрыл за собой дверь. Он не посмел разбудить ее, боясь разрушить то ощущение счастья, что было написано и на ее лице, и на лице Владимира, который лежал рядом и не сводил с матери обожающих глаз. Значит, он обещал подумать. Самослав барабанил пальцами по столу, и нечто такое напишет, на что сможет сослаться владыка Григорий. Это уже кое-что, с этим можно будет работать. Пока что и христианство, и ислам выступают единым фронтом против судного процента, и это нам на руку. Мы сможем опередить их лет на 100. «Скажи, само», — спросила Мария, — «ты знаешь, что я стараюсь не перечить тебе, но преосвященный прав. Ростовщичество — низменное занятие. Для чего тебе заниматься этим самому? Отдай это кому-нибудь, пусть он платит налоги в казну». «Не могу. Тогда этот кто-то станет богаче меня», — покачал головой князь. «Заемные деньги, кровь экономики, без них никак нельзя. Я и христианство не принимаю в том числе из-за этого. Мне тогда либо придется деньги бесплатно раздавать, либо, как у мусульман, какие-то хитрые ходы придумывать, чтобы это выглядело завуалированно и не вступало в противоречие с религиозными постулатами. А своими руками создать класс с могущественных магнатов, уволь, моя дорогая. Это закончится очень скверно, а я не самоубийца. Сейчас Збыслов настоящий банк организует». Он посмотрел на непонимающее лицо жены и пояснил. «Аргентария, если на латыни, как лавка менялы, только намного, намного больше, с множеством контор по всему миру. Приличествует ли это государю, муж мой?» – спросила после раздумья Мария. «Дело это презренное. Государи же покоряют народы, и тем составляют себе славу». «Да плевать я на эту славу хотел», – совершенно искренне ответил ей Самослав. «У меня этой славы и так столько, что хоть лопатой грузи. Золото, серебро и плодородные земли – вот источник настоящей власти. А еще умелые ремесленники, купцы, преданная армия и тайная служба. Все империи, построенные великими завоевателями, разваливаются после их смерти, погружая все вокруг в кровавый хаос. Умирает великий царь, и все наследники не могут удержать разнородные территории с ограбленными до нитки людьми. Вспомни великого Александра. Процветают только те страны, что соединяют разные уголки торговыми путями, создавая для людей простую, понятную и сытую жизнь. «Как раз то, что делаешь ты», – задумчиво ответила Мария. «Кстати, муж мой, за тобой должок». И она подошла и впилась поцелуем в его губы. «Это же рабочий кабинет», – попробовал возразить Самослав, который сам жадно водил руками по ее телу. «Может, вечером твой стол прекрасно подойдет», – жарко зашептала Мария. «Я ждала этого полтора года. Сейчас, прямо здесь и сейчас, иначе я за себя не отвечаю. А потом да, ты придешь вечером. Я хочу хоть немного наверстать упущенное, государыня». Высшие чины Словении склонились в низком поклоне. Говорил за всех Гаран. «Мы счастливы видеть вас здесь. Мы попросили великого князя разрешить вам присутствовать на заседаниях Малого Совета. Мы считаем, что вы достойны этой чести». «Малый Совет?» – подняла бровь княгиня. «Это еще что такое? Это ближний круг», – пояснил Самослав. «Те люди, которые возьмут власть в свои руки, если со мной вдруг что-то случится, они будут править совместно с молодым князем, пока он не достигнет 21 года. Скольки?» – широко раскрыла княгиня. «В 15 лет король уже правит сам. Так заведено у франков. Мы не франки, пожал плечами князь. У нас все по-другому. И даже после этого возраста решение совета будет весить больше, чем решение самого князя. Но это решение должно быть принято 2/3 голосов. Но зачем, только и могла вымолвить Мария. Зачем тебе это? Власть кружит голову любому, пояснил Самослав. Даже мне нужен противовес воли князя, иначе решение одного человека может угробить целую страну. Это как раз Марии было совершенно понятно. В Европе абсолютной властью не обладал ни один из монархов, завися от решений знати, а то и вовсе от мнения константинопольского Ахласа на ипподроме, или от криков черни на мартовском поле, как у мировингов. Именно воины-франки, поднимая потомка Мировея на щит, делали его королем. «Да, это разумно», — кивнула она, немного подумав. «Кто же входит в этот совет? Люд, Гаран, Звонимир», — начал перечислять Самослав. «Деметрий, Сбыслав, Святоплук, Ворон и Будимир, префект Братиславы, 9-й, епископ Григорий, но он допущен не ко всем вопросам. Теперь вот и ты, Мария, будешь присутствовать здесь. Это их решение, не мое. Мы считаем, что княгиня достойна, государь», — важно кивнул большой боярин Люд, бессменный глава земского приказа. «Как она все ловко обстряпала в Испании, любому мужу впору. Выход в океан теперь наш. Потомки спасибо скажут за такое приобретение. А если епископ Исидор как-то поможет нам с судным процентом, я в тот же день крещусь», — усмехнулся Сбыслав в жидкую бороденку. Он был умен, а новая жизнь во всей ее сложности подточила в нем веру в старых богов. Теперь Велеса и Перуна почитали лишь крестьяне, да и то в тех землях, куда еще не добиралась черная оспа. Привить все население разом было совершенно невозможно. «Что у нас на повестке дня, бояре?» прервал словословие князь. «Хорваты, государь», — ответил Звонимир. «Они по осени изрядно потрепали Далмацию. Окрестности Тергестума разорили, людишек кое-каких побили смертно и в полон увели. Война?» — задумался князь. «Неразумно, государь», — ответил Деметрий. «Войско нужно на втором этапе двинуть, иначе потери большие будут. Хорваты сейчас большую силу набрали. Оружие доброе у них, правильный строй знают. Ромеев колотили так, что пух и перья летели, зато сейчас они лучшие друзья. Второй этап, это еще что такое?» Билась в голове княгини суматошная мысль. «Командующий боится потерь, он же не трус. Чем более кровопролитна битва, тем больше славы». Ну, так она думала до сих пор, читая старых авторов. Странно-то как, она не показывала своей растерянности, но тут все явно понимали, о чем идет речь. «Вацлав», — задумчиво произнес Гаран, — «скорее волк», — ответил ему князь. «Пусть он отработает». «Согласны», — кивнули бояре. «Волка послать, а по весне войско на хорватов двинем. В Нареке земель пустых до сих полно. Пару тысяч семей легко разместим. Да что же тут происходит?» — напряженно думала Мария. «Надо будет у само узнать. Я ведь, как полная дура, сижу и не понимаю ничего. А они как раз друг друга вообще без слов понимают. Ничего, я во всем разберусь. У нас остался последний вопрос, бояре», — сказал Самослав. «Княгиня Мария готова принести клятву на верность наследнику Святославу, и она поклянется Иисусом Христом, святым Георгием и Мароной, воплощением справедливости, что будет служить ему верой и правдой, и она готова к этому шагу, зная, что такую клятву нарушить нельзя. Не так ли, моя дорогая?» «Безусловно», — кивнула Мария с каменным лицом. Она и сама не поняла, как сумела не сорваться на бессильный крик, ведь она точно знала, что пути назад не будет. Армия и тайный приказ отвернутся от нее тут же, точнее, они отвернутся от ее могилы и от могилы ее сына. «Я дам клятву прямо сейчас», — ответила она, когда все-таки сумела проглотить тугой комок, застрявший в ее горле. «Я буду помогать великому князю Святославу изо всех своих слабых сил, если вдруг прогневаю господа нашего, и он заберет моего мужа раньше, чем меня. Пусть Иисус Христос, святой Георгий Змееборец и Марана, воплощение справедливости, будут свидетелями этой клятвы». 2 месяца спустя, январь 636 года, бывшая имперская провинция Далмация, в описываемое время, земли племени хорватов. Младший сын Гарана само собой и шапки мечтал давно, но пока носил каракулевую папаху с золотой кокардой в виде волчьей головы. Боярский сын был самую малость тщеславен, могучий и свирепый, словно зверь, в честь которого был назван. Он привел в Далмацию роту егерей, которыми в тайном приказе и командовал. 1500 охотников и звероловов, что в лесах и горах были, как дома, шли на лыжах, одетые в белые маскировочные халаты. Сын боярский великим государственным умом не блистал, зато бойцом и тактиком был отменным. Он взял под командование отряд воинов, обученных князем для проведения тайных операций. Они же проводили полевую разведку и брали языков в походе. Они же могли точным выстрелом из кустов лишить какое-нибудь племя толкового вождя, чем сберегали войску немало жизней. Все три сына Гарана служили Маране, и их обязанности разделились как-то сами собой. Брат Тур ловил душегубов и воров, отправляя их на каторгу, или развешивая вдоль дорог в самых живописных позах. Все зависело от потребностей в рабочих руках у соляной промышленности Словенского княжества. Жупан Гораст, который знал свою убыль за сезон плюс-минус 5 голов, слал телеграфом заявки на людей каждые 3 месяца. Сеть башен дотянулась уже и до крайнего юга княжества. Ворон же занимался политическим сыском, подкупая служанок, ключницы, даже дворовых мальчишек, которые за пригоршню меди стучали на своих хозяев так, что позавидует голодный дятел, терзающий беззащитное дерево в надежде вытащить упитанную личинку из-под его коры. Своих коней егеря оставили в салоне, чтобы пройти 50 миль до безымянного ромейского городка, в котором теперь правил Клук, князь балканской ветви племени хорватов, которые 100 лет назад откололись от своих братьев, так и оставшихся жить чуть восточнее Праги. Городок показался как-то внезапно. Он словно выпрыгнул из-за леса. Здесь и в хорошие времена проживало от силы 1000 христианских душ. Теперь же тут обосновался сам князь Клук, его жены, ближняя дружина с семьями и 100 рабов из местных. И все они укрылись за невысокими стенами, сложенными из обломков общественных зданий, которые растаскивались на кирпичи еще со времен Аттилы, огнем и мечом прошедшего по этим местам. Когда твою землю опустошил бич Божий, выбор между театром и городскими укреплениями становится прост и очевиден. Часовой один, старшой, егерь, заросший до глаз чех, ударил кулаком в грудь. Ножом возьмем, даже не пикнет. Верши, ата, кивнул волк, который уже распланировал будущую операцию, оглядев городок с ближайшего холма. Егерь кивнул и скрылся в предрассветной темноте. До восхода оставался примерно час, и этот час нужно потратить с пользой. Легкая тень мелькнула у стены, куда взлетел трехзубый крюк с веревкой. Железо глухо звякнуло о камень, но ветер, который нес куда-то ледяную поземку, утащил в сторону и этот звук. Часовой ходил у ворот туда-сюда, приплясывая от пробирающего до костей холода. Он с надеждой поглядывал на небо, ожидая первых лучей солнца. Ведь тогда наступит его очередь идти спать, а стражу примет другой бедолага, которого вытащит от теплого очага и уютного бабского бока. Всхлип часового был коротким и тихим. Нож, который князь называл непонятным словом «финка», перерубил шейные позвонки и прорезал гортань. Потому и закричать часовой не смог. Название у ножа было дурацкое, зато сам нож убойстый, и для потайных дел подходил, как нельзя лучше. Через минуту тяжелый брус, запиравший ворота, был сброшен, а в город потянулись бесшумные тени, груженные вязанками валежника. «Дома, где рабы живут, не трогать», — скомандовал волк. «Воинов бить без пощады. Баб и детей выпускайте. Пусть бегут. Нам они без надобности. А если мальчонка какой с ножом кинется?» — спросили воины. «Или баба дурная, коли оружие в руки взял, значит, воин», — ответил, подумав, волк. «Воина не зазорно убить. Вопросы? Нет, поджигай. Предрассветная тьма, она самая темная, а потому...» Когда первые языки пламени взметнулись к черному безлунному небу, яркий свет резанул по непривычным глазам. Вспыхнули все дома, кроме лачуг и самого большого строения, где поселился сам князь Клук. «А чего вон тот дом не палим, старшой?» — спросил чех, преданно заглядывая начальству в глаза. «Вот ты недалекий, все-таки, ата», — покровительственно сказал волк. «Во-первых, там казна хранится, а казна — это добыча. Нам с нее доля положена. А во-вторых, мне одежда нужна, что в том доме лежит. Вся, до последней тряпки. Одежда?» — раскрыл рот ата. «А на кой она тебе? Ты что, вконец обносился, старшой? Там облачение ромейского патрикия лежит», — терпеливо пояснил волк. «Большие такие четырехугольники на ней впереди и сзади нашиты. И пестрая та одежда до того, что кровь из глаз закапать может. Вот она-то мне и нужна, а остальное себе забирайте. Мне ношеное тряпье без надобности». «Ты что, одежду Патрикия носить станешь?» Еще больше поразился ата, который командовал взводом, а потому имел право на некоторые вольности. «Нет», — покачал головой волк, — «она вместе с башкой Клука в Константинополь поедет.